История 55. Доехать живым. Знакомый чуть не убил меня на дороге. Первый раз была фура. Проехала в сантиметре. Второй — поворот на бешеной скорости. Чудом не перевернулись. Спрашиваю его, зачем так водишь, опасно? Да и прав лишить могут. Ездишь на грани. Отвечает, я сколько себя помню, всегда так езжу. Парню лет 25. Говорю ему, слишком опасная езда. Против кого протест? Я лет в 20 тоже так гонял. И я точно знаю, против кого протестовал. Против слишком строгих родителей, которые, когда мне было 15, вырезали из фильмов кадры для взрослых. Тогда были кассеты, и можно было затереть постыдный фрагмент. Смотрю, задумался, подвис, сбавил скорость. Не признался, но я попал в суть. Я точно знаю, почему он так водит. Тем более знаю, что тот крутой спортивный автомобиль, на котором мы чуть не разложились, подарил ему папа. И что папа держит взрослого 25-летнего мужчину на привязи. Без его разрешения парень даже с девушкой на ночь остаться не может. В 25 лет. Строгая семья и все дела. Протест налицо. Входит в серьезный поворот почти на 150 км в час. Я еле успеваю ухватиться за ручку двери, как герой боевика в последний момент за карниз крыши. Зачем я сел с ним в машину? Потому что надо было доехать по делам к его отцу. Мой водитель был занят, и за мной любезно отправили сына. Папа, видимо, не совсем в курсе, как управляет машиной продолжение его рода. Так почему он так водит? Вот вам ответ. Парень на грани жизни и смерти чувствует свою свободу от родителей. Это тот небольшой отрезок свободы, который ему оставили в мире, где и после смерти отца его папа всегда будет самым главным. Вот он и самовыражается по полной. Да, самостоятельная личность. В этот момент он живет. Жалко парня, который однажды может не справиться с управлением. Жалко людей, которые могут оказаться случайно рядом. А знаете, кого не будет жалко? Папу этого юноши. Потому что он-то не справился с воспитанием. Карманные расходы сыну размером с годовой бюджет небольшой африканской страны в обмен на тотальный контроль — так себе расклад. Я поговорил потом с отцом этого парня. Доехал чудом живой, отказался от сотрудничества и прочитал лекцию про современную психологию, знаний которой им так не хватает для воспитания сына. Мне любезно указали на дверь, хотя я и сам был рад уйти. После такой езды вообще с этими людьми не хотелось иметь ничего общего. Жалею ли я, что отказался от отличной возможности заработать? Нет, не жалею. Оставаться с собой для меня самое главное. Если бы мой водитель в тот день не попросил отгул, возможно, моя жизнь сложилась бы иначе. Я стал бы работать с отцом юноши, глубоко запуганного внутри. Чем бы это закончилось, одному Богу известно. А так, жизнь продолжается. Эту историю хочу закончить словами моего инструктора по вождению. Крутой был мужик. Помню, мы садились в его ладу. Он садился на место пассажира, открывал коктейль-отвертка, выпивал его практически залпом и говорил «поехали». Я его потом спросила, почему вы пьете во время обучения. Он мне рассказал. «Арт, я как-то девушку учил водить. На ледяной дороге, говорю, притормози, там фура мчится на нас. Клуша одновременно газ с тормозом нажала. Машину так закрутило, что мы чудом не попали под колеса. Я чуть не помер в тот момент. Фура пролетела в миллиметре. Сразу вышел, дошел до первого магазина и залпом опрокинул бутылку водки. С тех пор я с учениками без 100 граммов в салон не сяду». Так себе пример инструктора, конечно. Ни в одном месте не оправдываю его поступка. Употребление алкоголя вредит здоровью. Чрезмерное употребление особенно. А садиться с учеником под шофе вообще дико. Но в 17 лет мне так не казалось. Это сегодня я решительно не одобряю такое поведение. Так вот, меткую фразу моего инструктора по вождению, который, к слову, несмотря на то, что выпивал во время моего обучения, был отличным профессионалом своего дела и приятнейшим человеком, я помню до сих пор. Мой инструктор сказал так: «Лучше быть дома в 7, чем в морге в 5». Дорогой слушатель, если вы водите автомобиль, водите аккуратно. И никогда не пейте за рулем. Это мой дружеский совет.